Г. Национальный вопрос. Октябрьская революция торжественно обещала ликвидировать национальный вопрос в бывшей Российской империи, которая стала социалистическим государством. Сталин объявил о разрешении национального вопроса. В эпоху реального социализма была найдена формула, выражающая прошлое, настоящее и будущее проблемы. Прошлое, капитализм, разделяет и отчуждает нации, а социализм творит новые высшие формы человеческого общежития, настоящее, будущее развитие советского народа, залог создания в будущем качественно новой общности людей, охватывающей все народы мира, вставшие на путь социализма и коммунизма. Вопросы истории, номер 10, 1972 год. Отмечая 40-летие Советской Конституции, бывшей сталинской, председатель Совета национальности Верховного Совета СССР напомнил, что и раньше было немало попыток создания обширных империй, начиная от деяний Александра Македонского и кончая гитлеровским рейхом. Полагая, что многонациональные империи были мечтой человечества, председатель Совета национальности приходит к выводу, что лишь с возникновением социалистического государства вековая мечта человечества нашла реальное воплощение. Литературная газета, номер 48, 1976 год. Создание идеальной империи мечты человечества углубило национальные конфликты, осложнило национальный вопрос. Он превратился в сложнейшую проблему, включающую национальные проблемы внутри СССР и национальные проблемы народов, составляющих внешний пояс Советской империи. Пробуждение национального сознания народов СССР принимает различные формы. На Украине раздаются призывы к развертыванию национально-освободительной борьбы и борьбы за демократию. «Украинский вестник», выпуск 7-8, весна 1974 года, Париж, Балтимор, Торонто, 1975 год, страница 7. В Армении в 1968 году была создана подпольная национальная объединенная партия, цель которой — создание независимого армянского государства. Дело Айрикяна, Нью-Йорк, 1977 год, страница 42. Лозунги независимости приобретают широкую популярность в Литве. 14 мая 1972 года молодой рабочий Римас Каланта сжигает себя в центре Каунаса, заявляя: «Умираю за свободу Литвы». Похороны Каланты становятся поводом для многотысячных демонстраций, разогнанных милицией. Матрос Симон Кудирка, пытавшийся в 1972 году бежать с борта советского корабля в Соединенные Штаты Америки и выданный американцами советским властям, закончил свою речь на суде словами: «Прошу дать моей родине Литве независимость». В Грузии, на Украине, в прибалтийских республиках нарастает сопротивление усиленному внедрению русского языка, русификации обучения. Рим никогда не заставлял завоеванные народы изучать латынь. Язык метрополии навязывался сам собой. Тот, кто хотел сделать карьеру в римском мире, должен был знать латынь. Русский язык необходим всем, кто хочет сделать карьеру в советском мире, тем, кто хочет приобщиться к русской культуре, но одновременно он навязывается всем подданным СССР, ибо является важнейшим инструментом советской идеологии. Особую форму носит русский национализм. Редактор самиздатовского журнала «Вече», первого органа русского национального направления, выходящего в СССР, Владимир Осипов, предупреждая в 1972 году, что русская нация может исчезнуть, утверждал: «Нет иного выхода из нравственного и культурного тупика, в котором оказалась Россия, как опора на русское национальное самосознание». Осипов называл проповедуемый им и журналом «Вече» национализм охранительным, реализацией инстинкта самосохранения исчезающей нации. Интервью Осипова американским журналистам, вестник РХД, номер 106, 1972 год, страница 295. Призыв к охране русской нации, господствующей нации в величайшей империи XX века, страх перед исчезновением русской нации объясняются опасностью советской идеологии, относящейся безжалостно к русским национальным ценностям и к национальным ценностям других народов. Советское государство использует разнообразные формы борьбы с национальными движениями, не только не желающими отмирать, но проявляющими тенденцию к неудержимому росту. Первая форма борьбы, старая и испытанная, — репрессии. Аресты, лагеря, психиатрические больницы. Чем сильнее национальные движения, тем суровее репрессии. Особенно жестоко преследуются националисты на Украине, в Литве, в Армении. 30 января 1979 года ТАСС сообщил о расстреле армянского националиста Степана Затикяна. Вместе с ним были казнены Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Арестованные в ноябре 1977 года по обвинению в организации взрыва в московском метро 8 января 1977 года, армянские националисты были приговорены к смертной казни закрытым судом, и, несмотря на то, что алиби обвиняемых было подтверждено многими свидетелями, казнены. Расстрел Затикяна, Степаняна и Багдасаряна, первая казнь в политическом процессе в послесталинское время, был недвусмысленным предупреждением националистам. Важнейшее значение в арсенале методов борьбы с национализмом играет понятие советского патриотизма, которое представляет собой развитие старой идеи национал-большевизма. В конце 60-х годов в советских журналах появляются статьи, советские издательства выпускают книги, в которых национал-большевистские идеи, смотрите том 1 главу «Эмиграция», начинают активно проповедоваться под новым соусом «неославянофильство». Пропагандируется идея особой миссии России, которая была реализована в социалистической революции. Разрешенный национализм захватывает литературу, изобразительное искусство, другие области культуры. В тех случаях, когда он принимает истерические формы черносотенного русского шовинизма, блюстители советской идеологии включают тормоза. Предупреждая область национальных отношений в такой многонациональной стране, как наша, одна из самых сложных в общественной жизни. Излишне подчеркнутый русский национализм может вызвать реакцию в виде местных национализмов. Яковлев против антиисторизма. Литературная газета 15.10.1972. Коммунистическая партия использует русский национализм для расширения сферы воздействия советской идеологии. Раскаяние священника Дмитрия Дудко составлено в духе советского патриотизма. «Я осознаю, что я поддался голосам пропагандистов, стремящихся к подрыву нашего строя. Моя деятельность приобрела еще более антисоветский характер, потому что ее сперва стимулировали, а позднее и направляли из-за границы. Я сожалею, что своей деятельностью причинил вред моей родине, народу, а также православной церкви». Известия 5.7.1980. Священник кается в том, что причинил вред сначала стране, потом народу, лишь потом церкви. В популярной советской песне говорится: «Забота у нас простая, забота у нас такая, жила бы страна родная, и нету других забот. Единственная забота советских граждан — страна родная, советская родина. Все остальное не имеет значения, все остальное служит стране». Те, кто выражает национальные взгляды, выходящие за рамки дозволенного советской идеологией, подвергаются репрессиям. Осипов, искренне веривший в русский национализм, смог выпустить с января 71-го по март 74-го года 9 номеров журнала «Вече», а затем был арестован и осужден на 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. Не поощряются и откровенные последователи нацизма, призывающие к антисемитским погромам и упрекающие партию в излишней мягкости. Советская идеология начала впитывать националистические идеи уже в 20-е годы, приспосабливая их для своих нужд. Но она не может стать националистической в духе нацизма, ибо потеряет свою сущность, перестанет быть многозначной. Не имея принципов, кроме беспринципности, советская идеология не может по-настоящему принять и принцип национализма. Наказываются проявления национализма в коммунистических партиях союзных республик. Как правило, это национализм сатрапов, желающих урвать для себя чуть больше власти, стать слегка более независимыми от центра. В 1972 году, например, произошло падение Петра Шелеста, первого секретаря ЦК Украины. Один из вдохновителей интервенции в Чехословакии, сторонник жесточайших мер и репрессий по отношению ко всем проявлениям инакомыслия на Украине, в Советском Союзе и во всех странах Варшавского блока, Шелест показался Политбюро излишне самостоятельным, и карьера его закончилась. Система управления советскими республиками из Москвы основана на гарантиях административных. Второй секретарь ЦК каждой республики – русский. Как правило, русские – председатель КГБ и командующий военным округом. Однако надежнейшей гарантией верности Республике Москве является то, что первый секретарь ЦК и другие партийные и государственные руководители преданно служат советской власти. За некоторыми исключениями, которые быстро обнаруживаются и ликвидируются, номенклатура национальных республик предана Москве, ибо там центр их власти. Русские живут в Грузии, Латвии, Узбекистане, других республиках, не чувствуют себя представителями расы господ колонизаторов, как чувствовали себя англичане в Индии. В то же время в Москве в Политбюро в конце 70-х годов ключевые позиции находились в руках украинцев. Русские, селящиеся в национальных республиках, приносят туда не русскую, а советскую культуру. Украинцы в Политбюро ведут не украинскую политику, а советскую. В одесских рассказах Бабеля кавалерист Лёва Крик на упреки раввина, говорящего, что еврей не должен ездить на лошади, отвечает: «Еврей, севший на лошадь, перестает быть евреем». Украинец, грузин, армянин, казах, став секретарем ЦК, добравшись до вершин власти, теряет свою национальность, становится частью власти партии. Каждый удар по этой власти – удар по нему лично. Эта система действует и в отношениях с партиями братских социалистических стран. Важнейшую роль в борьбе с национализмом играет официальный антисемитизм. Первая открыто антисемитская книга «Иудаизм без прикрас» Кичко была выпущена Украинской академией наук в 1964 году. Брошюра Кичко, ее наглость, ее иллюстрации, взятые из гитлеровского «Штюрмера», вызвали на Западе недоумение и протесты. Хрущев, которому оставалось править менее года, вынужден был дезавуировать книжку и временно изъять ее из обращения. Когда в 70-е годы она будет переиздана, то окажется, что среди новейшей антисемитской литературы ей принадлежит скромное место. Шестидневная война 67-го года открывает новую главу в истории советского антисемитизма. Его перестают стесняться, он приобретает полные права гражданства, сионизм становится очередным объектом ненависти, каким были бывшие непманы, вредители, кулаки и так далее. Он изображается в книгах, журнальных статьях, выходящих миллионными тиражами, телевизионных передачах, кинофильмах, серьезнейшей опасностью для государства. Создается постоянная комиссия при секции общественных наук Президиума Академии наук СССР по координации исследований, посвященных разоблачению и критике истории, идеологии и практики сионизма. Моделью и главным источником для антисемитских публикаций становится книга сотрудника ЦК КПСС Иванова «Осторожно, сионизм», вышедшая к концу 70-х годов 4000-м тиражом. Появляются антисемитские романы Шевцова, Пикуля, Колесникова. «Борьба с сионизмом» — великолепный пример всесилия советской идеологии. Антисионизм представляется с помощью цитат из Маркса и Ленина как форма классовой борьбы. К теории Ленина об империализме, как последней стадии капитализма, советские идеологи добавляют новую главу «Сионизм как последняя стадия империализма». Антисионизм используется внутри Советского Союза для мобилизации народов страны против общего врага – евреев. Одна из величайших побед советской идеологии в 70-е годы была резолюция ООН, объявившая сионизм формой расизма. Расизм был в репертуаре советской пропаганды одним из немногих слов, имевших однозначный смысл. После резолюции он приобрел многозначность, поставившую его в ряд таких слов, как «свобода» — формальная и реальная, «демократия» — буржуазная и социалистическая, «гуманизм» — псевдо- и пролетарский. Советским идеологам удалось завершить дело Гитлера. Антисионизм равно антисемитизм. Перестал быть делом только правых, реакционеров, фашистов. Он стал марксистской, то есть научно обоснованной формой борьбы за национальное освобождение. Антисионизм стал пролетарским интернационализмом эпохи реального социализма. В последней четверти XX века национальный вопрос в СССР приобретает особенно важное значение в связи с демографическими изменениями, происходящими в стране. Перепись 70-го года засвидетельствовала нарастающую регрессию советского населения. Рост населения в 1959-70 годах между двумя переписями был примерно равен росту в 1926-39 годах. Но 30-е годы были эпохой коллективизации, голода и террора, а 60-е — периодом мира и относительного повышения уровня жизни. Демографы ожидали, исходя из результатов переписи 59-го года, 250 миллионов населения. Его оказалось на 10 миллионов меньше. Самой большой неожиданностью переписи 59-го года были цифры, свидетельствовавшие о падении рождаемости русского населения. Одновременно происходит демографический взрыв в среднеазиатских республиках, среди народов которых по традиции называют мусульманскими. Хотя какое количество населения исповедует ислам, остается далеко не ясным. Ислам в СССР главным образом культурная традиция, а не религия. В 1970 году население РСФСР составляло 53,7% населения страны. Население Средней Азии 13,7%, население Кавказа 5,1%. В 1980 году эти цифры будут 52%, 15,9%, 5,5%, а в 2000 году 47,2%, 23%, 6,6%. В абсолютных цифрах это значит, что к началу 21 века СССР будет насчитывать 310-320 миллионов жителей, и около 100 миллионов из них будут коренные жители Средней Азии и Кавказа. Бандарская, рождаемость в СССР, этнографический аспект, Москва, 1977 год, страницы 92-93. Особенно важно, что возрастной состав изменится в пользу так называемого мусульманского населения. Если прогноз сбудется, то в конце века 21,8% населения РСФСР будут дети в возрасте 0-15 лет, 21,8% старики в возрасте свыше 60 лет. В Узбекистане соотношение будет, соответственно, 40% и 8%, в Таджикистане 45,6% и 7,4%, в Туркменистане 39,5% и 7,9%. Бурный рост коренного населения в Средней Азии в последние десятилетия опрокидывает все расчеты демографов. Вместо предсказанного к 1980 году 10% роста населения Средней Азии, оно выросло к 1979 году на 27%. Население Казахстана выросло вместо 6% на 13%, а Азербайджан показал еще более стремительный прирост населения по сравнению с предсказанным: вместо 5,5% в 1970 году 18% в 1979. ЦСУ СССР о предварительных итогах всесоюзной переписи населения 1979 год, Москва, статистика, 1979 год, страница 3. Численность узбеков и таджиков увеличилась в период между переписями населения 70-го года на 36%, туркменов на 33%, киргизов на 31%, казахов на 24%, азербайджанцев на 25%. Там же. За пределами Средней Азии и Азербайджана так называемые мусульманские народы показали значительно меньший прирост. Татарское население увеличилось всего на 6,5%. Там же. Демографический взрыв в Средней Азии объясняется частично традиционным отсутствием импульса к миграции коренного населения, жизнью, особенно в сельских районах, своей семьей, кланом, связанностью традиций. Поведет ли рост численности населения Средней Азии к изменению политического баланса в союзной структуре, к изменению постоянного курса на русификацию нерусских народов Союза, вопрос довольно спорный. Его решение зависит, в частности, от того, как долго может мусульманское сообщество оказывать пассивное, часто инстинктивное сопротивление вторжению в привычный образ жизни. Перепись 1979 года показала, например, что молодое поколение в среднеазиатских республиках все более овладевает русским языком, что является необходимым условием для их будущей карьеры. По сравнению с переписью 1970 года, количество узбеков, считающих русский язык своим вторым языком, значительно возросло. С 1,3 миллиона в 70-м году до 6,2 миллиона в 79-м году. Там же не исключено, что эти данные значительно преувеличены. Демография ставит перед советским государством две трудно разрешимые проблемы. Первая – проблема рабочих рук. Она была официально признана таковой на 26-м съезде КПСС. «Правда» 24 февраля 1981 года. Сокращение рождаемости ведет к иссяканию источников рабочей силы. Согласно прогнозам, население СССР должно было вырасти с 243 миллионов в перепись 70-го года до 267 миллионов в 1980 году. В 79-м году население СССР было чуть больше 262 миллионов. Население СССР, по данным Всесоюзной переписи населения 79-го года, Москва, политиздат, 1980 год, страница 3. Произошло сокращение рождаемости среди русского и украинского населения. Русское население составило в 79-м году 52,4% от всего населения СССР, то есть сократилось за 10 лет на 1%. Там же страница 23. Дефицит рабочей силы начинают испытывать все советские республики, за исключением среднеазиатских. Но главные регионы промышленного развития находятся в западных частях страны и в Сибири. Проблема рабочей силы исключительно сложна, ведь до сих пор в Среднюю Азию продолжают завозить рабочих из европейской части СССР. Именно они составляют большинство рабочего населения в новых промышленных центрах Узбекистана. Удастся ли использовать Среднюю Азию как резервуар рабочей силы и каким образом, вопрос остается открытым. Другая проблема, возникающая в будущем в связи с сокращением рождаемости славянских народов, проблема вооруженных сил, их национального состава, особенно среди офицерских кадров. Глава написана до развала СССР.